металлические ножки и внимательно штудировал прокурорское ходатайство. «Вообще-то задача нотариуса — охранять граждан от любопытства государственных органов». «Знаю», — сказал Хункелер, — «но ведь речь идет об убийстве». Гербер положил бумагу на стол. «Ладно, в руки я вам завещание не дам. Ознакомлю устно. Вчера перечитал, когда узнал о смерти доктора Эрни». «Спасибо». Завещание составлено без малого 3 года назад. В целом состояние покойной, то есть доктора Кристи Эрни, весьма велико, свыше 5 миллионов франков. Насколько мне известно, все вложено в облигации. Из них 1 000 000 франков получит фонд развития «Земля людей» Швейцария, 500 тысяч – лаборантка Рут Цбинден, еще 500 – доктор Кнехт и столько же Ханс Грабер, художник. Остальное отойдет ее внебрачному сыну Иову Хеллеру. Вот оно, значит, как. Очень вам благодарен. Сидя в большом кожаном кресле, Хункелер вдруг почувствовал себя жалким пигмеем, ничтожным клерком. Но почему Рут Цбинден? По всей видимости, она была доверенным лицом госпожи Эрни. А Ханс Грабер? Кто это? Известный в нашем городе художник старшего поколения. Один из ведущих неореалистов. Ну, конечно, тот, что с капустными кочанами, да? Хункелеру вспомнился коренастый бородатый художник, который лет этак 30-40 назад покрывал громадные холсты изображениями капустных кочанов. Смотрелось неплохо. «Но ведь он тогда смылся в ГДР. Я не ошибаюсь?» Гербер поморщился. Похоже, слово «смылся» неприятно его задело. «Верно. В 69-м мой клиент Ханс Грабер эмигрировал в ГДР, а именно в Лейпциг. В родной город он вернулся только в 93-м. «С вашего позволения еще один вопрос», — сказал Хункелер. «В каких отношениях Ханс Грабер состоял с госпожой Эрни?» «По-моему, у них была связь, и не один десяток лет. Есть еще вопросы?» «Да, в последнее время с этим завещанием ничего такого не происходило?» «Может, госпожа Эрни хотела что-то изменить?» «Нет, завещание осталось в силе. Хотя, заметьте, об этом я говорю только, чтобы помочь в раскрытии столь ужасного убийства. На днях доктор Эрни сделала попытку изменить завещание». «Вот как?» «Да, она позвонила. Ему назначили встречу на вторник, 11 июля, чтобы зафиксировать изменения». «Какие именно?» «По-видимому, она узнала, что ее внебрачный сын Иов Хеллер, который, как вам наверняка известно, в прошлом был связан с наркотиками, опять занялся дилерством, и она хотела отписать ему значительно меньшую долю состояния». «В чью пользу?» «В пользу Ханса Грабера». «Где живет этот Ханс Грабер?» «Его адрес значится в телефонной книге». «Кто-нибудь знает о задуманном изменении?» «Кроме меня, никто. Конечно, если она сама не сказала кому-нибудь». Хункелер поехал на Митлере-штрассе, припарковал машину, достал из ящика почту. Поднялся на 4-й этаж, вошел в квартиру. Жалюзи были закрыты, но в комнатах все равно царила удушающая жара. Он вышел на балкон, посмотрел на тополь во дворе. Листья словно отлиты из чистого серебра, ни шелеста, ни шороха. В кухне он, не разворачивая, бросил 3 газеты, доставленные после выходных, в мусорное ведро, и отправил туда же добрый десяток конвертов с рекламой. Остался только 1 конверт, надписанный крупными корявыми буквами. «Отправлен из Базеля, с Бургфельдерштрассе». Комиссар вскрыл его, прочитал. К комиссар Хункелер.